Александр Сухов. Картежник 3. Играю в темную. Пролог. Йоханнес Бонг, 42-летний уроженец Зальцбурга, не был одаренным в традиционном понимании данного определения, то есть непременного атрибута всякого мага, а именно внутреннего источника силы он не имел и управлять ее потоками в реале не мог. Однако многие продвинутые чародеи были бы не против поменять свой дар на исключительную способность этого человека. Бонг не только чувствовал тончайшие токи магической энергии, он видел древо мира, иными словами, был способен получать информацию о прошлом и многочисленных вариантах ближайшего будущего. Его прогнозы отличались поразительной точностью. Более того, он имел возможность определенным образом обозначать пути воздействия на развитие будущего, то есть он выбирал наиболее благоприятную линию развития определенного участка ствола древа мира и давал рекомендации заказчику по формированию нужного тому будущего. По этой причине Йоханнес был хорошо известен в высших кругах западноевропейских финансовых и правительственных структур. В официальных и неофициальных документах он проходил под псевдонимом Оракул. 3 дня тому назад Оракул закончил прогностический труд по заказу. Впрочем, имена клиентов в таких вопросах держатся в строжайшем секрете и оглашать их в суе считается моветоном. Если заказчик выполнит в точности его рекомендации, в ближайшие 3 месяца все французские и испанские филиалы дирижаблестроительной фирмы «Аэродинамика» перейдут под его полный контроль. Вот тогда мы и узнаем, кому понадобилась вся эта возня по локальному воздействию на древо мира. Как именно это у него получается, Бонг и сам не был способен сформулировать словами. Практически процесс выглядел так. Мужчина впадал в состояние, сходное с магическим трансом, и через некоторое время после определенных усилий перед его внутренним взором возникал образ некоего дерева, стволом которого является незыблемое прошлое, ветвями – вариативное будущее. Из сотен, иногда тысяч вариантов возможного развития того или иного события Оракул выбирал оптимальный. Затем составлял для заказчика подробный перечень необходимых мероприятий, чтобы будущее пошло по заданному сценарию. Оракул реально оценивал собственные возможности и в большую политику со своими рекомендациями не лез. Лишь однажды он попытался составить прогноз перспектив захвата Австро-Венгрии и Болгарского царства, и это едва не лишило его рассудка, настолько многочисленное количество ветвей появлялось у древа мира, что всякая попытка выявить наиболее перспективную заканчивалась отрастанием великого множества новых вариативных веток, проанализировать которые не хватало его умственных мощностей. То ли дело отжать чужое имущество, тут особо и напрягаться нет нужды. Значительно реже к нему обращались за тем, чтобы узнать прошлое. В основном заказчиков интересовали обстоятельства ухода из жизни того или иного человека. Разумеется, никакой суд не принимал во внимание его слова в качестве доказательственной базы. Однако полученная в результате ретроспективных трансов информация часто давала подсказки следственным органам, и настоящий преступник, в конечном итоге, все-таки привлекался к уголовной ответственности. Разумеется, за просто так сотрудничать с официальными государственными органами он категорически отказывался, иначе обленившиеся жандармы стали бы дергать его по поводу гибели всякого безродного бродяжки, трупов которых в трущобах одной только Вены ежесуточно находят десятками. Оракул работал исключительно в интересах безутешных родственников ушедших из этого мира загадочным образом богатеев, если те были способны оплатить звонкой монетой его специфические услуги. Однако такие люди умирают чаще всего в теплой постели на виду многочисленной родни, поэтому Йоханнесу в основном приходится смотреть в будущее, нежели копаться в прошлом. Именно по этой причине Оракул был несказанно удивлен, после того, как ознакомился с посланием от самого, впрочем, не будем называть имен. В письме Йоханнесу настоятельно предписывалось отправиться в самую что ни на есть дыру мира, аж на границу с Российской империей в устье Дуная, и предпринять все возможные меры по выяснению обстоятельств гибели некоего Золтана Месараша, обычного армейского капитана, даже не гвардейца. Впрочем, покопавшись хорошенько в памяти, Бонг сообразил, кем именно является этот самый обычный капитан. Из глубин его памяти всплыла нашумевшая история примерно годовой давности, связанная с оскорблением словом и действием одного высокопоставленного лица, что, в конечном итоге, привело к дуэли и гибели этого весьма и весьма влиятельного человека. В результате мясник оказался в опале, и вот уже целый год о нем ни слуху ни духу. Так вот, значит, куда эрцгерцог спрятал туповатого зятя зазнайку от гнева его императорского величества, подумал Оракул. Интересно, кто его достал аж на самой границе с Московией. Впрочем, скоро все сам и узнаю. К посланию прилагался чек на 5000 имперских крон золотом, а в тексте самого письма было обещание выплатить еще столько же после удачного завершения миссии. Но самым главным документом был Аусвайс, дававший ему право получать всю потребную помощь от практически любой имперской администрации, как гражданской, так и военной. Заказчик абсолютно не сомневался в том, что результат будет положительный. Деньги выделили немалые, но для Оракула не бог весть какие. Впрочем, торг в данном случае абсолютно неуместен, да и самому Йоханнесу приятно вновь оказаться полезным человеку из высших эшелонов власти, ибо, как всякий законопослушный гражданин империи, вне всякого сомнения, он был патриотом. Так или иначе, но отказаться от предлагаемой миссии Оракул возможности не имел, да и не хотел. Сборы были недолгими, и через двое суток из спального вагона поезда Вена Констанца на перрон румынского города порта вышел типичный представитель коронной имперской нации, высоким ростом и светлой шевелюрой, кардинально отличавшийся от здешних цыганистых потомков древних римлян. Одет в соответствии с жаркой солнечной погодой в легкий хлопчатобумажный костюм бежевого цвета, светло-коричневые кожаные туфли с многочисленными мелкими отверстиями для вентиляции, на голове широкополая панама под цвет костюма, светлая рубашка с воротником стойкой расстегнута на две верхние пуговицы. В левой руке мужчина нес саквояж, правая опиралась на трость. Только не подумайте, что Оракул страдал какой-нибудь болезнью опорно-двигательной системы. С одной стороны, дорогая трость была атрибутом, указывающим на высокий уровень социальной значимости этого человека. С другой, еще и артефактом, способным как защитить своего владельца от пули, клинка или боевой магии, и же с этим нанести урон злоумышленнику посредством убойных заклинаний, внедренных лучшими имперскими мастерами-артефакторами в древесную структуру несокрушимого самшита и отлитую из белого золота тяжелую рукоять в виде головы какой-то рептилии с глазами-рубинами. Стоит отметить, что помимо трости у Оракула имелось множество других магических сюрпризов, способных удивить самого изощренного злоумышленника. Дальнейшее свое путешествие Йоханнес собирался продолжить по морю. В поисках подходящей посудины ему не пришлось уж очень напрягаться. Достаточно было предъявить бумагу из канцелярии его императорского высочества, как все как бы само собой образовалось. Владелец небольшой прогулочной паровой яхты за вполне умеренную плату согласился подбросить клиента до поселка Сулина, а через 5 дней вернуться, для доставки выгодного клиента обратно в Констанцу. Середина лета, в это время на Черном море шторма крайне редкое явление. Так что 12-часовое путешествие вдоль румынского берега не отметилось никакими примечательными событиями. Лишь дельфины порадовали единственного пассажира и команду акробатическими кульбитами по ходу суденышка. Да наглые горластые чайки все время норовили обгадить присутствующих на палубе. Сулина оказался ничем особо не примечательным местечком. Рыбацкий поселок в устье Дуная с маяком, православной церковью и небольшой гостиницей. Все выглядело довольно прилично и живописно. Во всяком случае, центральная часть вымощена гранитной брусчаткой, много зелени, дорога, ведущая вглубь континента, отсыпана гравием. Впрочем, останавливаться здесь нашему путешественнику не пришлось. Буквально около пирса Оракул поймал лихача на весьма подержанном Акуила Грассе, согласившегося домчать клиента до самого КПП 45-й пограничной заставы всего-то за 5 крон ассигнациями. Несмотря на возраст в 2 десятка лет, детище итальянского автопрома оказалось вполне себе шустрым, и буквально через полчаса Йоханнес Бонг стоял перед шлагбаумом контрольно-пропускного пункта означенной погранзаставы. Ксивы от заказчика было вполне достаточно, чтобы его приняли хоть и без особых восторгов, но вполне благожелательно. Поселили в отдельном благоустроенном номере пустующего на данный момент гостевого дома. Поужинал в офицерской столовой в обществе командира заставы капитана Зигфрида фон Освальда Сытна, но без особых изысков. Заодно обсудили загадочную пропажу капитана Золтана Мессераша и двух его сопровождающих. Рассказ господина Освальда был краток и малосодержателен. Вечером накануне своего исчезновения капитан отужинал в столовой и удалился, после чего его уже никто из господ офицеров не видел. Оно и раньше было так, что тот пропадал, но не более чем на неделю. При этом он заранее предупреждал непосредственного командира о своих отлучках с указанием приблизительной их продолжительности. Начальник заставы не был в курсе дел капитана, но по подозрительному шевелению как на этой, так и на той стороне границы догадывался, что в дело замешана разведка, поэтому и не совал носа, куда не следует. Также, судя по поведению пропавшего капитана, всем на заставе было ясно, что тот здесь ненадолго. Короче говоря, птица высокого полета держался на особицу, близко к себе никого не подпускал, в коллективных попойках офицеров и карточных играх участия не принимал. По свидетельству одного из находившихся в секрете бойцов, в ночь своего загадочного исчезновения капитан и пара его сопровождающих погрузились в лодку на правом берегу главной Дунайской протоки и отчалили в сторону сопредельного государства, после чего как в воду канули. Ах, да, еще один момент. В районе двух ночи патрульными группами было зафиксировано несколько ярких вспышек непонятного происхождения сначала на противоположном берегу Дуная в районе молдавского поселка Тантари, затем над водой Дунайской протоки. Означенные явления сопровождались грохотом, сопоставимым со взрывом фугасного снаряда полевого орудия калибра 45 мм. По мнению фон Освальда и прочих офицеров погранзаставы, это была все-таки не артиллерийская канонада, а проявление магических факторов неведомой природы. Намотав на ус полученную информацию, оракул на следующее утро официально пересек государственную границу Российской империи, предъявив на пограничном пропускном пункте русских загранпаспорт на имя Пауля Мальтке, пока еще известного лишь в довольно узких читательских кругах писателя, путешествующего по разным местам с целью сбора материалов для следующей своей нетленки. В настоящий момент его интересуют обычные житейские проблемы небольшого практически изолированного от внешнего мира поселения, со смешанным цыганским и молдавским населением, на что бравый русский пограничник в звании прапорщика, прекрасно владевший австрийским вариантом «Das Deutsche», мудро заметил: «Вы, милостивый государь, лучше за ручной кладью хорошенько следите, да кошелек почаще проверяйте, на месте ли. В карты играть ни с кем не садитесь, хотя бы по копеечке или грошику, выпивать с незнакомцами также настоятельно не рекомендую. Народец здесь ушлый, не заметите, как без штанов оставит. Да я тут ненадолго», — отмахнулся писатель, — «денек поброжу окрест, возможно переночую, скорее всего, к вечеру назад возвернусь. Отметка в паспорте позволяет вам находиться на территории Российской империи до полугода», — разулыбался прапорщик. «Можете все это время общаться с цыганами и молдаванами». Получив запись в соответствующем документе, оракул отправился в местную харчевню, по совместительству, гостиницу. Застолбил номер для себя, после чего до обеда прогуливался по поселку, общался с поселковым людом на неплохом румынском, который здесь знали все от мала до велика. Также побеседовал уже на немецком с парочкой русских купцов, промышлявших закупками продуктов питания и вина у здешних обитателей. Короче, отыгрывал роль любопытного писаки, собирающего материал для книжки. С наступлением темноты, оракул покинул свой номер через окно и двинул в направлении места, где в ночь пропажи капитана Мессерша звучала канонада. Интересующий его пустырь обнаружился довольно быстро. Тренированная чуйка вела мужчину в четко выверенном направлении. Тщательно осмотревшись, не подглядывает ли кто за ним, оракул извлек из своего дорожного саквояжа небольшой коврик по типу молельного у мусульман и, разместившись на нем в позе лотоса, очень скоро впал в состояние транса. Какое-то время искомые темпоральные якоря ускользали из доступа прорицателя. Приходилось напрягать все силы, чтобы добраться до желанного образа. Определенно здесь поработал сильный одаренный, основательно взбаламутив астрал, чем порушил цепочки причинно-следственных связей, посредством которых осуществляется привязка провидца к древу мира. Не добившись желаемого, Йоханнесу Банку несколько раз приходилось перемещать свой коврик с места на место. Наконец ему повезло увидеть осколок личности пропавшего капитана. Четкий отпечаток астральной сущности интересующего его человека оракул заранее срисовал еще на пограничной заставе, посетив апартаменты гостевого дома, где тот проживал. Ухватившись за эту тонюсенькую нить, оракул принялся погружаться в дебри астрала. Работа, определенно адова, поскольку едва заметный след все время норовил оборваться, растворившись в глубинах необъятного океана энергии. Йоханнеса шупрел, хоть на дворе стояла относительно прохладная ночь, к тому же, он носил на шее амулет, спасающий человека от жары и избыточной влажности окружающего воздуха. В какой-то момент, провидцу все-таки повезло, его сознание достигло основного ствола древа мира. Как результат, информация об относительно недавних событиях, произошедших в этом месте, потекли в его сознание бурным мутным потоком. Контакт с источником данных продолжался около получаса. Наконец мужчина вышел из транса и, тяжело дыша, будто после длительной и тяжелой физической нагрузки, повалился на спину. На его счастье неведомому магу, умудрившемуся завалить капитана Мессерша, не удалось полностью затереть следы своего пребывания, однако добраться до истины стало для Оракула едва ли не сизифовым трудом. Для восстановления душевных и физических сил Йохан не схлебнул магического целебного эликсира из керамического сосуда. Удовольствие недешевое, 100 золотых гульденов голландским алхимиком заплатил, но оно того вполне стоило, поскольку огненный вал, пронесшийся от головы до пяток, в мгновение ока привел организм в полный порядок. Далее Оракул приступил к анализу извлеченной из астрала информации. Итак, некоторое время назад на этом пустыре произошла встреча двух одаренных. Если магический потенциал венгра был Оракулу известен в достаточной степени, возможности соперника оставались для него абсолютной тайной. Судя по полученным данным, первым нанес удар именно Мессерш. Однако сразу же все пошло не так, как планировал капитан. Мощное ментальное воздействие не нанесло его оппоненту ни малейшего вреда. В свою очередь российский офицер посредством зачарованного оружия банально пристрелил самоуверенного венгра. Вот и вся история. Однако более всего Оракула удивила та легкость, с какой победителю в дуэльной схватке удалось взять под контроль двух сопровождавших капитана бойцов, загнать их в воду вместе с телом мертвого командира и, применив мощное стихийное заклинание, превратить тела людей в мелкий фарш, который довольно быстро был съеден водными тварями. Да, загадочный случай, задумчиво пробормотал Йоханнес, и продолжил рассуждать вслух. Интересно получается, инициатива дуэли исходила от нашего капитана, уж очень он был зол на недавно прибывшего на заставу лейтенанта. Ух ты, да тот всего лишь студент, недавно перешедший на второй курс, Владимир Зубов. Так-так-так, знакомая фамилия. Откуда, непонятно. Нет, не могу вспомнить. Впрочем, это и не столь важно. Важнее всего, что у противника появился одаренный, способный противостоять ментальному воздействию. Более того, этот новоявленный ментат способен брать под контроль разумных едва ли не пачками. Отсюда вывод. Пока не поздно, эту ветку следует отделить от древа мира. Помимо задекларированной особенности своего как бы и не совсем магического дара, Оракул обладал еще одной, нигде не задокументированной способностью. Он имел возможность при желании обрубать ветви древа мира, то есть на астральном уровне уничтожать тот или иной фактор воздействия на будущее. Этой своей способностью он пользовался в исключительно редких случаях, поскольку, узнай кто-нибудь из сильных мира сего о том, что какой-то индивид имеет уникальную возможность в любой момент изъять его личность из потока исторического процесса, жить этому уникуму осталось бы недолго и никакие манипуляции с будущим ему бы не помогли. Однако, рано или поздно наступает момент, когда необходимо избавиться от какого-нибудь смертельно опасного индивидуума или предотвратить какое иное фатальное событие. Именно сегодня этот случай наступил. Уж очень не понравилась австрийцу та лихость, с которой юный россиянин расправился с бывалым боевым магом и сильным менталистом. Приняв вынужденное решение, Оракул вновь уселся в позе лотоса на свой молельный коврик. На этот раз дорожка к древу мира была им протоптана, и добраться до ветвистой кроны вариативного будущего оказалось несложно. Он довольно быстро вычленил ветвь, которую следовало изолировать от основного ствола. Лишившись энергетической подпитки, ветка практически мгновенно зачахнет и отвалится, превратившись в астральный мусор, который, в конечном итоге, будет усвоен корнями древа мира и направлен на формирование его кроны. Как именно умрет этот самый Владимир Зубов, Оракула не интересовало. Возможно, это будет инфаркт миокарда, или обширный инсульт, может быть, мгновенная атрофия какого жизненно важного органа. Суть не важна, главное – результат. Управлять магической энергией в реале Оракул возможности не имел, однако в астрале был способен манипулировать тончайшими материями. Вот сейчас он создал виртуальный образ садового секатора и попытался с его помощью отсечь вредоносную ветку. Но не тут-то было. Острые лезвия будто на прочную стальную арматуру наткнулись. Сама же ветвь в этот момент замысловато изогнулась и своим заостренным концом впилась в нематериальную сущность садовника, решившего покуситься на само ее существование. Удар оказался столь же неожиданным, сколь и смертоносным. Нет,

Тот самый, монстр, что нападал на меня во сне этой ночью. Млин, херня какая-то. Неодаренный совершает убийственную магическую атаку на мага и едва не добивается успеха. Откуда же ты взялся на мою голову, астральный человек-паук? А может, у него какой артефакт имеется? Нужно посмотреть. Поскольку инициатива по обезвреживанию магического арсенала покойника находилась в полном моем видении, первым делом велел присутствующим отойти в сторонку на полсотни шагов. Мало ли какие закладки на случай гибели хозяина могут оказаться хотя бы в том дорожном саквояже. Насчет трости и говорить не приходится, рискнувшему взять ее в руки солдатику крепко повезло получить всего лишь относительно незначительный удар током, там куча всякого более убойного напихана. Короче, чувствую себя ну не совсем, как сапер на минном поле, но где-то рядом. Если что-то рванет ненароком, моя защита выдержит. А вот на нашей медичке и солдатиках выделенного в наше распоряжение отделения погранцов ничего подобного не имеется. Так, необходимо данный факт взять на заметку, заготовок под защитные амулеты в моем распоряжении туева хуча, а народ пограничный до сих пор безонных. Блин, компетентной комиссии от мажеского корпуса давненько тут не было, вмиг хвосты бы кому надо понакрутили и заставили. Впрочем, что это я тут разбушевался как фантомас, именно мажеский корпус и прислал сюда 12 лет назад за каким-то хером боевика Коловратова, так что наказывать должны исключительно собственных бюрократов, которым лишь бы заткнуть штатную дыру, а кем именно, им никакого дела. Ладно, с этим опосля буду разбираться, а пока за дело. Разминировать трости с полдюжины амулетов на теле мертвеца для меня не составило особого труда. Просто откачал из них силу и отправил в небольшой бочажок неподалеку в виде примитивного заклинания огненной стихии. В следующий момент понял, что сделал это, не подумав, ибо жахнуло так, будто в воду упал артиллерийский снаряд орудия главного калибра линкора. В результате фонтан воды и грязи вознесся метров на 30. Оно ведь даже если самое простое заклинание зарядить маной по самые не балуйся, эффект будет ну как сейчас. Благо река находится на приличном расстоянии от нашей группы, посему мои сопровождающие отделались лишь легкими психологическими травмами, а кто потупее и вовсе не успели испугаться. Опасность миновала, уважаемые господа, обратился я к Гурьевой и сопровождающим бойцам. Можете грузить тело в автомобиль и отправляться на заставу. К саквояжу просьба не прикасаться, там сложная система защиты, может грохнуть покруче. Я им займусь после вашего отъезда. Лейтенант, вы уверены, что справитесь? Проявила заботу моя тайная любовь. Может, все-таки выставим охранение и дождемся более компетентного специалиста из Вознесенска-Черноморского? А вот это она зря. Так принижать мои способности, непременно отмщу нынешней ночью. Будет у меня сначала рычать, потом стонать, и в конце жалобно повизгивать. Ага, сейчас. Прям так и жду, когда сюда прикатит самый что ни на есть целый магистр и обезвредит чемоданчик. Я бы и сам мог это сделать уже не один раз, но пока не избавлюсь от лишних глаз, заниматься этим не стану, поскольку мой магический сканер зафиксировал внутри кофра, помимо смены нижнего белья, курительной трубки с кисетом и еще кое-каких необходимых в дороге вещей, толстую такую записную книжку и другие бумаги. Сильно подозреваю, что после ознакомления с их содержанием я получу ответы. Пусть и не на все, но на большинство мучающих меня в настоящий момент вопросов, касательно появления в пограничной зоне загадочного незнакомца. Ольга Васильевна, абсолютно уверен, что справлюсь. К тому же на мне броня высшего класса магической защиты. Кстати, подарок от самого Константина Константиновича Блинова, командира мажеского корпуса. Так что даже если рванет, мне ничего не будет. А вот вам и прочим бойцам лучше в это время находиться как можно дальше отсюда. Командир отделения ловко обшмонал тело Пауля Мальтке. Помимо плотно набитого российскими рублями и австрийскими кронами кошелька, неужто собирался вербовать какого малыша-плохиша? При покойнике было обнаружено еще кое-что весьма и весьма интересное. Во-первых, паспорт гражданина Австро-Венгерской империи на имя Йоханни Сабанка. Во-вторых, мощная бумага из канцелярии его императорского высочества эрцгерцога Альберта Рудольфа, подтверждающая полномочия предъявителя данного документа, чуть ли не расстреливать всякого чиновника, позволившего себе косо взглянуть в сторону этого самого господина Банка. Спрашивается, на кой хрен он проник на территорию Российской империи под чужим именем, игра в шпионов? А может, на этого Йоханни Сабанка у нашей контрразведки компромата выше крыши, и единственное, что ему светило, явись он под своим настоящим именем, пятикратное повешение с трехкратным расстрелом, ну типа, как у Эмера в той моей реальности, по совокупности пара тысячелетий за решеткой, без права обжалования приговора. Хотя, в принципе, плевать мне на личность писателя. Для меня сейчас самое главное понять, с какого перепугу и каким образом этот хмырь умудрился напасть на меня, откуда я никогда бы не ожидал, аж из глубин астрала. Положим, ментальная атака, удар стихийной магии, явления вполне понятные, к ним я готов, поскольку имеют известную природу. А чтобы вот так из-под тишка, да во сне, определенно, я к этому не был готов, и спасла меня опять-таки моя способность к сопротивлению разного рода негативным ментальным проявлениям. Наконец мертвое тело было погружено в кузов армейского гранита 5М, бойцы запрыгнули туда же, Гурьева устроилась на пассажирском сидении в кабине водителя. Автомобиль мощно взревел и, выбросив из выхлопной трубы изрядную порцию черного дыма, покатил в направлении пограничной заставы. Оставшись наедине с ручной кладью мутного австрияка, я присел на травку, чтобы перевести дух. Оно ведь работать с тонкими энергиями весьма и весьма утомительное занятие. А я только что обезвредил не меньше полудюжины разного рода непростых амулетов только на теле покойника. А еще его хитроумная трость, в которую магия напихана как у дурака махорки. Впрочем, весьма полезный опыт для меня как будущего артефактора. Ха, будущего. Да я хоть сейчас носы поутираю многим магистрам и даже грандмагистрам. У меня глаз, алмаз и ручонки из нужного места растут, а еще структуру самого сложного заклинания я способен запомнить в лед и тут же реализовать на практике, поскольку, благодаря бешеной регенерации, недостатка силы не испытываю. По самой приблизительной оценке, по своему магическому развитию я сейчас где-то на уровне магистра, а по некоторым параметрам архимагу фору дам. Только не подумайте обвинять вашего покорного слугу в фанфаронстве, мои достоинства вовсе не мнимые, а вполне объективные. К тому же, я стараюсь держать их в секрете и не выпячиваю на всеобщее обозрение. Ну все, хватит обо мне любимом. Автомобиль давно скрылся за поворотом, пора и мне заняться делом, пока сюда не пожаловал какой-нибудь любопытный абориген. Снять защиту с ручной клади загадочного австрийца для меня не составило особого труда. На этот раз избыток магической энергии я рассеял в атмосфере в виде незамысловатого воздушного заклинания. На обнаруженных внутри предметах наведенной магии не было. Вытряхнул содержимое на землю. Носки, трусы, мыльно-рыльные принадлежности, завернутый в вощеную бумагу бутерброд, курительные атрибуты и прочие не относящиеся к делу предметы тут же определил обратно в саквояж. После сортировки на траве остались толстая записная книжка и полдюжины писем в стандартных почтовых конвертах. Блокнот был заполнен примерно наполовину какими-то непонятными символами. Напоминает бухгалтерскую отчетность или статистическую подборку каких-то данных. Но что это на самом деле, будут выяснять другие специалисты, мне сейчас не до этого. 5 из 6 писем были сугубо личного содержания от какой-то Марты, определенно, невесты. А вот 6-е письмо как раз-таки было из канцелярии все того же эрцгерцога. В нем Йоханнесбонг проходил под псевдонимом Оракул. Так вот, этому Оракулу было поручено провести негласные следственные мероприятия, связанные с загадочным исчезновением хорошо знакомого мне капитана Золтана Мессерша. В письме также присутствовали непонятные намеки на некоторые специфические способности Оракула. Вроде как, зрит человек в корень. Так вот, приехал Йоханнес Оракул в Тантари и вычислил посредством этих самых способностей виновника гибели зятя аж самого эрцгерцога, более того, решил лично устранить. Допускаю, что рассчитывал получить за это толику дополнительных бонусов от их императорского высочества.